Таинственный сад. Кассета седьмая, сторона вторая. Угрюмый странник сел, глядя в чистую бегущую воду. Его ум и тело постепенно стали успокаиваться, как и сама эта долина. Ему стало интересно, не засыпает ли он. Архибалд сидел, не открывая глаз от залитой солнцем воды, и вдруг он увидел растения, которые росли на его берегу. Там рос маленький кустик голубой незабудки. Он так низко спустился к ручью, что листики его были мокрыми. И вдруг Архибалд вспомнил, что он таким же образом разглядывал растения много лет назад. В душе у него появилась нежность, и он просто восхищался тем, какая прелесть выражается в голубизне сотен маленьких цветочков. Он не знал, что эта простая и чистая мысль вдруг медленно стала заполнять его мысли. Она дополняла и наполняла его до тех пор, пока другие мысли не были вытеснены. Как будто бы чистый хрустальный родник забил ключом в состоявшемся пруде его жизни. И он все бил и бил до тех пор, пока не вытеснил всю нечистую воду. Разумеется, Архибалд не думал так о себе. Он только замечал, что долина становится все тише и тише, а он сидел и все смотрел на яркую, нежную голубизну. Мистер Кравен не заметил, сколько времени он там пробыл или что с ним случилось. Но вот, наконец, он зашевелился, как будто бы пробудившись. Он медленно поднялся и, став на мховый ковер, сделал большой, долгий, глубокий вздох, после чего сам себе удивился. Что-то, что связывало его долгие годы, вдруг ослабело, отпустило его совсем бесшумно. — Что это? — спросил он себя почти шепотом и провел рукой по лбу. — Я почти чувствую, как бы я жил. Я не знаю о прелести нераскрытых вещей, чтобы объяснить, как это все с ним произошло. Никто из нас также этого не знает, да и сам он не понимал. Но Архибалд вспоминал этот странный час еще очень долго, даже тогда, когда он был опять в Мистлсвайт и узнал, что в этот самый час Колин находился в таинственном саду и закричал: «Я буду жить вечно! Вечно! Вечно!» Спокойствие оставалось в нем весь этот вечер, и он уснул спокойным, блаженным сном. Но это не продолжалось долго. Мистер Кравен не знал, что мир можно сохранить. К следующему вечеру он опять широко раскрыл двери своим черным мыслям, и они с поспешностью стали заползать обратно, заполняя все уголки его сердца. Мистер Кравен оставил долину и опять пошел бродить. Но интересно, он вдруг заметил, что иногда на полчаса, без всякой к тому причины, тяжелая ноша как бы сама по себе поднималась, и он ощущал себя снова живым человеком, а не полумертвым. Медленно-медленно, сам не сознавая чего, он оживал вместе с садом. Когда золотое лето сменилось на огненно-золотистую осень, мистер Кравен был у озера Кома. Здесь он нашел прелесть мечты. Он проводил дни над кристальной голубизной озера или уходил в мягкую густую зелень гор и лазил по ним до тех пор, пока не уставал, чтобы потом иметь возможность уснуть. К этому времени он стал спать лучше, и его сны перестали быть кошмаром для него. «Возможно, — думал он, — тело мое постепенно набирает силу». Оно и на самом деле набирало силу от резких, редких спокойных часов, когда мысли его менялись. Душа его медленно тоже становилась сильнее. Он начал думать о миссис Уайт и думать, не вернуться ли ему домой. Все чаще отец смутно вспоминал о своем сыне и спрашивал себя, что бы он почувствовал, если бы опять стал возле точеной кровати и смотрел на лежащее, бледное, заостренное лицо мальчика, пока тот спал. На черные ресницы, густо обрамлявшие его закрытые глаза. От этих мыслей он сжался. В один из таких дней Архибальд ушел так далеко, что когда возвращался, то высоко над ним светила полная луна, наделяя весь мир фиолетово-серебряной тенью. Спокойствие озера, берега и леса было необыкновенно прекрасным, и он не пошел на виллу, в которой жил. Мистер Кравен вышел на открытую террасу, которая сходила к воде, сел на скамью и стал вдыхать все небесные запахи ночи. Он чувствовал незнакомое спокойствие, которое разливалось в нем и погружало его в себя глубже и глубже, пока он не уснул. Путешественник не знал, когда он уснул и когда стал видеть сон, но сон его был настолько реальным, что он не сознавал, что это был сон. Потом, вспоминая все, ему казалось, что он был очень бодрым и внимательным. Ему представлялось, что он сидел и вдыхал ароматы поздних роз, слушал журчание ручейка у своих ног и слышал зов. Голос был приятный, чистый, счастливый, но далеко-далеко. Архибальд слышал его очень ясно, как будто бы в то же самое время он был рядышком с ним. «Архи! Архи! Архи!» А потом опять, и еще приятнее и чище, чем в начале. «Архи! Архи!» Ему снилось, что он вскочил на ноги, даже не испугавшись. Голос был таким реальным, и то, что он его слышал, казалось таким естественным. «Лилия! Лилия!» — закричал Архибальд. «Лилия, где ты?» «В саду!» И голос этот прозвучал, как звук золотой флейты. «В саду!» На этом сон кончился, но спящий не проснулся. Он сладко проспал всю ту ночь. Когда же он проснулся, было яркое утро. Возле него стоял слуга. Он был итальянец и хорошо знал, так же, как и другие слуги по всей вилле, что все причуды иностранных постояльцев необходимо воспринимать без всяких вопросов. Никто не должен был знать, когда он надумает уйти или вернуться обратно, или где он выберет место, чтобы поспать, будет ли он бродить по саду или лежать в лодке, оставаясь всю ночь на воде. Слуга держал поднос с письмами и тихонько ждал, пока мистер Кравен некоторое время сидел, держа их в руках, и смотрел на озеро. Это незнакомое спокойствие продолжало оставаться в нем, и даже что-то большее, какая-то легкость, как будто какие-то жестокие события, происходившие, по его мнению, не произошли, как будто бы что-то изменилось. Он вспомнил сон. Реальный-реальный сон. «В саду?» — сказал он, удивляясь себе. «В саду! Но ведь дверь заперта, а ключ глубоко похоронен». Когда же через несколько минут после раздумий он взглянул на письма, то заметил, что одно, которое лежало сверху, было из Англии и пришло из Йоркшира. Подписано оно было женской рукой, но не той, которую бы он знал. Мистер Кравен открыл письмо, едва думая о писателе. Но с первых же слов внимание его было в письме. «Дорогой сэр, я Сьюзен Софтбери, которая однажды разговаривала с вами в степи. Я говорила с вами о мисс Мэри. Набираюсь храбрости поговорить с вами еще раз. пожалуйста, сэр, если бы я была на вашем месте, я бы вернулась домой. Я думаю, что вы будете рады вернуться. И если вы меня простите, сэр, я думаю, что ваша жена, если бы она была здесь, тоже просила бы вас приехать. Ваша покорнейшая слуга Сьюзен Софбери. Мистер Кравен дважды перечитал письмо, прежде чем положить его опять в конверт. Он продолжал все еще думать о сне. «Я поеду в миссис Уайт», — сказал он, — «без промедления». Он прошел через сад к вилле и отдал распоряжение, чтобы все приготовили для его возвращения в Англию. Через несколько дней мистер Кравен опять был в Йоркшире, и во время своего длинного железнодорожного путешествия он поймал себя на том, что он думал о своем мальчике, как никогда за все эти 10 лет его жизни. Все эти годы несчастный отец только хотел забыть о нем. Теперь же, хотя он и не настраивался думать о нем, воспоминания о сыне постоянно крутились в его уме. Архибатл вспоминал черные дни, когда он кричал до хрипоты, как ненормальный, от того, что ребенок был жив, а мать умерла. Он отказывался видеть это, но когда же решился пойти и посмотреть, то это было такое слабое, жалкое существо, что все были уверены, что через несколько дней он умрет. Но к великому удивлению тех, кто его нянчил, дни прошли, а ребенок все еще жил. Затем все стали говорить, что он будет искалеченным и расслабленным существом. Мистер Кравен не то чтобы был плохим отцом, но он себя им совсем не чувствовал. Он обеспечил сына докторами, нянями и роскошью, но сжимался при одной мысли о мальчике и похоронил себя в своем собственном несчастье. В первый раз после нескольких лет путешествия отец возвращался в миссис Уайт, и маленькое несчастное существо вяло и безразлично подняло на него свои огромные серые глаза с густыми черными ресницами вокруг них, так похожими и так ужасно непохожими на счастливые, смеющиеся глаза, которые он унаследовал. Архибальд не мог вынести их взгляда. Бледный, как смерть, отвернулся в сторону. После этого он едва когда-либо видел его, разве только когда ребенок спал. И все, что отец знал о нем, это то, что он был неизлечимый калека со злобным, истерическим, полубезумным темпераментом. Единственный способ сохранить мальчика от приступов злобы и истерики — это позволить ему во всем поступать так, как он хочет. Все это были невеселые воспоминания, но как дождь смывает с горных тропинок, так человек, который постепенно оживает, начинает думать немного иначе. Думал он долго, упорно и глубоко. «Возможно, я был неправ все эти 10 лет, — сказал он себе. 10 лет — долгое время. Может быть, уже поздно что-либо исправить? Довольно поздно. О чем же я думал?» Конечно же, мистер Кравен был неправ, думая, что уже слишком поздно. Даже Колин мог бы ему об этом сказать. Он ничего не знал о Боге, который никогда не опаздывает. Об этом ему еще надлежало узнать. Он удивлялся Сьюзен Софбери, которая набралась смелости и написала ему только потому, что материнское сердце поняло, что мальчику намного хуже, и он смертельно болен. Если бы он не был под действием непонятного спокойствия, которое вдруг им овладело, то он волновался бы больше, чем всегда. Но спокойствие принесло какую-то силу и надежду. Вместо того, чтобы дать возможность воображению думать самое худшее, он неожиданно обнаружил, что старается найти и поверить в лучшее. Может быть, она думает, что я смогу лучше контролировать его и сделать что-то, — думал он. Я, пожалуй, зайду по пути в миссис Уайт и поговорю с ней. Пересекая степь, он остановил свою карету возле коттеджа. 7 или 8 детей, которые играли вокруг, собрались в группу и уставили на него 7 или 8 пар своих любопытных глаз, и все разом проговорили, что их мать ушла рано утром на другую сторону степи, чтобы помочь женщине, которая должна была родить ребенка. «Наш Дикон, — продолжали они, — ушел в поместье, где он несколько дней в неделю работает, в одном из садов!» Мистер Кравин смотрел на коллекцию крепких, маленьких, загорелых тел и краснощеких, круглых лиц, каждая из которых улыбалась своей особенной улыбкой. Он улыбнулся в ответ на их дружелюбные гримасы, вытащил золотую монету из своего кармана и протянул ее Лизавете, которая была самая старшая. «Если вы разделите ее на 8 частей, то получите по половине короны для каждого из вас», — сказал он. Затем, сопровождаемый улыбками, смехом, пожеланиями и реверансами, он уехал, оставляя за собой восторженную суматоху и радостные подпрыгивания. Езда через прелесть степи была успокаивающей. Она наполняла его чувством возвращения домой, которое он был вполне уверен, потерял навсегда. Сознание прелести земли, неба и фиолетовых цветов вокруг отозвалось теплотой в его сердце, которое разливалось от приближения к огромному старому дому, бывшим кровом для его рода вот уже 600 лет. Как же он уехал отсюда в последний раз? Он дрожал при воспоминании о его запертых комнатах и мальчике, лежащем на точеной кровати с парчевыми накидками. Возможно ли то, что он найдет его немножко изменившимся к лучшему, и что он сможет пересилить свое отношение к нему? Каким реальным был этот сон, каким замечательным и чистым был голос, который звал его, и в ответ ему: «В саду! В саду!» «Я попробую найти ключи», — сказал Архибальд себе. «Попробую открыть дверь. Я должен, хотя совершенно не знаю, почему». Когда он прибыл в поместье, слуга, который встретил его обычными церемониями, заметил, что хозяин его выглядит лучше, и что он не пошел в дальнюю комнату, где он обычно жил, посещаемый только Питчером. Мистер Кравин пошел в библиотеку и послал за миссис Медлок. Она вошла к нему чем-то возбужденная, любопытная и раскрасневшаяся. «Как чувствует себя мистер Колин Медлок?» — спросил он. «Знаете, сэр, — ответила миссис Медлок, — он изменился в манере разговора». «Хуже?» — предположил он. Миссис Медлок не на шутку покраснела. «Знаете, вы лучше сами увидите, сэр. Старалась объяснить она. «Ни доктор Кравин, ни няня, ни я не в состоянии были заставить его выйти на улицу». «Почему?» «Сказать правду, сэр, мистер Колин может стать лучше, а может измениться к худшему. Его аппетит, сэр, превышает все понимания, его манеры». «Он становится все больше и больше требовательным?» — спросил ее Кравин, с нетерпением поднимая брови. «Да, сэр, он становится очень требовательным, когда сравнишь его с тем, каким он был. Он ничего не ел, а потом вдруг ни с того ни с сего он начинает просто ненормально есть, а потом вдруг опять перестает и всю пищу отправляет обратно, как это делал и раньше. Но он известен, сэр, возможно, эти прогулки, ведь он никогда раньше не позволял себя вывести. То, через что мы проходили, чтобы вывести его во двор на его коляске, заставляло нас трястись, как листочки. Он погрузился в такое состояние, что доктор Кравин сказал, что он не может быть ответственным за него. Знаете, сэр, просто без всяких предупреждений. Прошло немного времени после его приступа истерики, неожиданно стал настаивать, чтобы вы его вывозили на воздух каждый день. Мэри и Дикон, сын Сьюзен Салберри, который может катить его коляску. Он сильно подружился с Мэри и Диконом, а Дикон принес своих ручных зверушек. И если позволите, сэр, он находится во дворе с раннего утра и до самой ночи. «Как он выглядит?» — был его следующий вопрос. «Если бы он ел, сэр, то вы бы подумали, что он поправился. Но мы боимся, что это может быть какая-нибудь отечность. Иногда он очень странно смеется, когда находится один с миссис Мэри, ведь он никогда раньше не смеялся. Доктор Кравин сейчас же придет повидаться с вами, сэр, если вы ему позволите. Он никогда в своей жизни не приходил в тупик». «Где сейчас находится мистер Коллин?» — спросил мистер Кравин. «В саду, сэр. Он всегда в саду, хотя ни одному человеческому существу не позволяется проходить туда из страха, что они могут взглянуть на него». Доктор Кравин едва слышал ее последние слова. «В саду!» — повторил он. И после того, как отослал миссис Медлок, он встал и повторял их снова и снова. «В саду!» Архивал старался мысленно перенестись в то место опять, и когда почувствовал, что он опять на земле, то повернулся и вышел из комнаты. Он пошел тем путем, которым ходила мисс Мэри, то есть через дверь в кустах, между лавров и клумб возле фонтана. Фонтан был включен и был окружен клумбами из чудесных осенних цветов. Мистер Кравин пересек полянку и повернул на длинную дорожку под плющевой стеной. Он шел медленно, глядя на тропинку и чувствуя, будто бы его тянуло обратно к месту, которое он забыл так давно, и он не понимал, почему. По мере приближения к саду шаги его становились все медленнее и медленнее. Мистер Кравин точно знал, где была дверь, даже несмотря на плющевые плети, полностью маскировавшие стену. Но вот где были похоронены ключи, он не помнил. Архибальд остановился и тихо стоял, оглядываясь вокруг. Но через мгновение он насторожился и прислушался, спрашивая себя, не во сне ли он ходит. Плющевая штора висела над дверью, ключи закопаны под кустом. Ни одна человеческая нога не переступала через этот порог уже 10 лет. Но, однако, внутри сада слышались звуки. Это был топот бегущих ног. Затем послышались странные звуки приглушенных низких голосов, восклицавших и издававших радостные крики. Казалось, что это детский смех, безудержный детский смех, который старались заглушить, чтобы никто не услышал, но который через мгновение раздавался с новой силой. Ах, что это был за сон! Во имя всего, что же он слышит? Может быть, он потерял рассудок и думает, что он что-то слышит, что человеческое ухо не в состоянии уловить? Это ли чистый и далекий голос имел в виду? И вот наступил момент, не поддающийся никакому контролю, когда звуки забыли себя приглушить. Ноги бежали все быстрее и быстрее, приближаясь к садовой двери. Слышалось учащенное тяжелое дыхание и дикие с визгами крики, которые не могли быть воображением. Дверь в стене вдруг широко распахнулась, занавес плюща отлетела в сторону, и на всей скорости оттуда выскочил паренек, который, не видя стоящего снаружи человека, бросился прямо в его объятия. Мистер Кравин как раз вовремя протянул руки, предохраняя его от падения, так как паренек неожиданно натолкнулся на него. Когда же мистер Кравин его немного отстранил, чтобы посмотреть, то от изумления раскрыл рот. Это был высокий и красивый мальчик. Он излучал жизнь, а от бега по всему телу и особенно по лицу разлилась здоровая краска. Он откинул густые черные волосы со своего лба и поднял свои странные серые глаза. Глаза, полные мальчишеского смеха, обрамленные густыми черными ресницами, как бахромой. Это были глаза, которые заставили мистера Кравина раскрыть рот. — Кто? Что? Кто? — бормотал он. Это было совсем не то, что ожидал Колин. Это было совсем не так, как он планировал. Он никогда не представлял себе такую встречу. И все же встретиться, налетев со всей силы, выиграв соревнование, наверное, так было даже лучше. Он подтянулся, чтобы стать повыше. Мэри, которая бежала за ним, выскочила тоже за двери и подумала, что он сделался намного выше, чем он был на самом деле. «Отец!» — сказал мальчик. «Я Колин! Ты не веришь? Я тоже едва могу поверить! Я Колин!» Как и миссис Медлок, он не понял слова, которые его отец торопливо прошептал. «В саду! В саду!» «Да!» — поспешил Колин. «Это было в саду! Там были Мэри и Дикон, и зверушки! И Бог! Никто не знает! Мы хранили это в секрете, чтобы рассказать тебе, когда ты приедешь! Я здоров! Я могу обогнать Мэри! Я собираюсь стать атлетом!» Все это он выпалил, как здоровый ребенок. Лицо его пылало, слова наскакивали друг на друга от возбуждения, так что душа мистера Кравина встрепенулась от невероятной радости. Колин протянул руку и положил ее на руку отца. «Разве ты не рад, отец?» — спросил он. «Разве не рад? Я буду жить вечно! Вечно! Вечно!» Мистер Кравин обнял Колина за плечи и крепко прижал его к себе. Он знал, что некоторое время он не сможет выговорить ни слова. «Поведи меня в сад, сынок», — наконец сказал он, — «и расскажи мне все». И так они все вместе вошли в сад. Все было в золоте осени, и цветы фиолетовые, сиреневые, голубые, алые стояли и радовали глаз. Кусты поздних лилий кивали своими головками, одни из которых были белые, а другие темно-бордовые. Он хорошо помнил, когда была посажена первая из них, чтобы как раз в это время года их прелесть была бы радостью для увядающего сада. Поздние розы взбирались и свешивались, кистями красуясь на деревьях. Солнечные лучи усиливали оттенки желтых деревьев, заставляя чувствовать, что находишься в золотом храме. Новоприбывший стоял молча, точно так же, как и дети, когда они впервые вошли в его серость. Он смотрел и смотрел вокруг. «Я думал, что он умер», — сказал, наконец, мистер Кравин. «Мэри тоже так вначале подумала», — сказал Колин, — «но он ожил». Затем они сели под своим деревом, все, кроме Колина, который предпочитал стоять во время своего повествования. Это была самая невероятная история, которую когда-либо Архибальд слышал, которая стремительно изливалась простым мальчишеским манерам. Тайна и Бог, дикие зверушки, ночное знакомство, наступление весны, страсть задетой гордости, которая подбросила молодого Раджу на его ноги, чтобы бросить вызов прямо в лицо Бену Визерстаффу. Странная дружба, представление больным, великий секрет, который они так старательно хранили. Слушатель хохотал, пока слезы не полились из его глаз, а иногда слезы лились и тогда, когда он не смеялся. Атлет, оратор, научный открыватель был смеющимся, хорошеньким, здоровым молодым существом. «Теперь, — сказал Колин в заключении истории, — нет необходимости делать из этого тайну. Я должен сказать, что это испугает их до смерти, когда они увидят меня. Но я ни за что не сяду в эту коляску опять. Я пойду с тобой, отец, пойду с тобой в дом». Обязанности Бена Визерстаффа редко позволяли ему уходить из сада. Но в данном случае он извинился, сказав, что ему нужно отнести овощи на кухню. Миссис Медлок предложила ему выпить стакан чаю. И так он был на месте, как и надеялся, когда совершались наиболее драматические события поместья Мистлсвайт. Одно из окон выходило во двор, откуда можно было видеть полянку. Миссис Медлок, зная, что Бен пришел из сада, надеялась, что он мог видеть своего хозяина и, может быть, случайно их встречу с мистером Коллином. «Ты видел кого-нибудь из них, Бен?» — спросила она. Бен проглотил то, что у него было во рту, вытер тыльной стороной ладони губы и сказал. «Да, видел». Ответ его сопровождался глубоким, многозначительным вздохом. «Их обоих?» — продолжала мисс Медлок. «Обоих», — подтвердил Газерстав. «Очень благодарен, мадам. Нельзя ли еще чашечку?» «Вместе?» — нетерпеливо спросила Медлок, торопливо наполняя его стакан. «Вместе, мадам». И Бен с наслаждением стал дуть на горячий чай. «А где был мистер Коллин? Как он выглядел? Что они говорили друг другу?» «Я не слышал», — сказал Бен. «Я только поднялся по лестнице и смотрел на них сверху через стену. Но я лучше тебе вот что скажу. За домом такие вещи происходили, о которых вы, народ, даже и не предполагаете. А то, что вы хотите узнать, вы скоро узнаете». Не прошло и 5 минут после того, как он проглотил последний глоток, он молча махнул стаканом в сторону окна, через которое был виден проход в кустах и дорожка. «Посмотрите сюда», — сказал Бен. «Если вам интересно, посмотрите, кто идет по траве». Когда мисс Медлок глянула, она всплеснула руками и вскрикнула, так что все слуги, которые могли услыхать, бросились к окну с широко раскрытыми глазами, готовые выскочить из окна. Через газон шел хозяин Мистлсвайт и выглядел так, как многие из них никогда его не видели. Сбоку от него, высоко подняв голову и с глазами полными радости, смеясь, шел так же ровно и спокойно, как любой парень в Йоркшире, мистер Коллин. Итак, мои милые друзья, наша книга закончилась. Надеюсь, что она вам понравилась. Все началось с маленькой, некрасивой, противной девочки, которую никто не любил и которая, в свою очередь, никого не любила. Никто? Нет. Господь любит каждого в отдельности. Для него нет разницы, здоровы мы или больны, красивы мы или нет, можем ли мы видеть или слепы. Он любит всех. Иисус склоняется к каждому и делает весь спасение доступной. Кого-нибудь Он побуждает молиться о нас и отвечает на эти молитвы чудесным образом. Жизнь со Христом — это интересное, полное приключений и неожиданностей жизни. А самое главное, что Он заботится и хранит своих детей. Живет ли Иисус Христос в твоем сердечке, как Он жил в сердце Дикона? Радуется ли кто-нибудь при встрече с тобою, или от тебя хочется убежать? Если так, то склонись пред всемогущим Богом, и Он наполнит твою жизнь радостью, пошлет твоим глазам свет, а словам твоим даст необыкновенную прелесть. Каким образом изменилась жизнь Коллина и его отца? По одной только молитве простой женщины, как много сделал Бог. Старайся согреть своей любовью окружающих тебя людей, ведь без Бога столько много зла и несчастья вокруг. А Бог силен оживить даже на вид мертвые и безнадежные души. Давайте мы еще раз вместе с вами помолимся. дорогой наш Спаситель, мы благодарны Тебе за эту чудную возможность опять вместе склониться у ног Твоих святых. Благодарны Тебе за эту историю. И я умоляю Тебя во имя Иисуса Христа, ради Голгофской жертвы и пролитой крови, коснись сердечка каждого, кто будет ее слушать, чтобы он мог воззвать к Тебе. Ведь так много нужды, так много несчастья. Но, Господи, молим Тебя, Ты сам зарони веру, живую, действенную веру в каждом сердечке, чтобы мы могли приносить на руках молитвы наших родных, близких, родителей, погибающих, уставших и изнемогших на этом пути. Мы так благодарны Тебе за чудную надежду, которую Ты даришь, за то, что Ты отвечаешь на молитвы, за то, что Ты побуждаешь молиться друг за друга и даешь это право, и Ты склоняешься с высоты небес к жалкому и слабому лепету, и Ты отвечаешь: «Господи, как благодарна я Тебе за это, как радостью наполняется сердце, как Ты велик и могуществен в Своей любви! Боже, коснись чьего-нибудь сердца и приведи к покаянию для славы Твоей. Аминь». Thank you.